Глава 46. Руслан. Мой план был просто гениален — заставить Еву ревновать. Мне хотелось вывести чертовку на эмоции, подхватить поток чувств и показать, что я ей далеко не безразличен. Между нами творилось черт знает что. Химия или искра взаимного притяжения обжигала безумно сильно. Одним словом, было все, кроме равнодушия. Когда Ева полыхала от недовольства и искрила эмоциями, ее проще всего подловить и заставить взглянуть правде в глаза. Черт знает, что потом делать с этой правдой мне самому, но кажется, мне что-то нужно от Евы. Секс с Евой стал навязчивой идеей. И дело не только в незакрытом гештальте. Мне нравилось находиться рядом с ней. Мой план был прост. Я верил, что он сработает. Оказывается, я просчитался. Я усердно флиртовал с девицами. Раньше я просто снял бы одну из них на ночь, удовлетворил постельные аппетиты и простился на утро. Но сейчас эти две курицы меня неимоверно сильно раздражали. Я с трудом заставлял себя улыбаться и расточать пустые комплименты. Я ждал, когда Ева хоть как-то отреагирует, но она трепалась около бара вместе с подругой. Потом я отлучился. Всего на 5 минут. Но когда вернулся, Евы уже не было. Может быть, пошла танцевать? Я принялся усердно играть на публику. Потом рядом со столиком материализовались 2 охранника. Вывели меня под белые рученьки, предъявив обвинение в дебоширстве. Хотелось кинуться в драку, но я планировал приятное окончание вечера, а не пребывание на больничной койке. Поэтому принялся усердно доказывать, что я не верблюд, то есть не дебошир. Уверен, что охранники просто обознались. После длительных препирательств охранники разрешили вернуть меня в клуб. Я покружил среди танцующих, ища Еву. Мне не хотелось возвращаться за столик к 2 девицам. Алчным и невероятно тупым, насквозь фальшивым. Честно говоря, я устал ждать, пока Ева приревнует меня, и признал, что план был провальным. Похоже, что все мои попытки завоевать красавицу ни к чему не приводят. Или это неправильные попытки? Я хочу получить от нее нечто большее, чем секс, но веду себя, наверное, неправильно. И в тот момент, когда я это осознал, я понял еще одну крайне важную вещь. Евы в клубе нет. Опять сбежала? Да сколько можно?